освобождая меня из ловушки его рук. «Точно!» — я щелкаю пальцами, а сама незаметно продвигаюсь на выход из церемониального зала. «Это чтобы развязать новую войну и снова начать пленять альф. Я так и знала! Драконам доверять нельзя! Так и скажу кураторам!» Разворачиваюсь и под крик «Стой, полоумная! Все не так!» Выбегаю из помещения. Выбегаю с четкой мыслью, что нужно связаться с мамой и попросить выслать родовой оберег от драконьей привязки. Чует мое сердце, этот упоротый, как говорит бабушка, от меня просто так не отстанет.